Материал 7. Дом дяди. Отрывок из дневника ребенка. 24 ноября. Сегодня я весь день сидел дома. Мама еще не пришла, и мне одиноко. Еще захотелось есть, поэтому я не смог удержаться и взял одну булку с кухни и съел. 25 ноября. Мама разозлилась, что я вчера без спроса съел булочку. Пришлось сидеть на коленях и 100 раз повторять «прости». Потом мама спала до вечера, а когда проснулась, крепко-крепко меня обняла. Мне не хотелось плакать, но слезы сами потекли из глаз. Так странно. 26 ноября. Я пожаловался маме, что голоден. Она стала ругаться, надоел. И зажала мне нос так, что я не мог дышать. Тогда я стал дышать ртом, но она велела не хитрить. Мне стало стыдно за свой обман, и я извинился, сидя на коленях. 27 ноября. Вечером пришел дядя, и мы все вместе пошли к нему в гости. Мы раньше никогда к нему не ходили, и я немножко волновался. На машине очень быстро доехали. Дом дяди больше, чем наша квартира, а слева от входной двери была большая клумба, очень круто. В самом доме от входной двери тянулся длинный-предлинный коридор, а по бокам было очень много дверей. В самой ближней комнате справа стоял телевизор и стол. Одно окно выходило на клумбу и входную дверь, а из окна с противоположной стороны виднелись проезжающие туда-сюда машины. Тоже здорово. В этой комнате мы поужинали, ели амурайсу. Примечание. Амурайсу – жареный рис, покрытый или завернутый в омлет и украшенный кетчупом. Популярное японское блюдо. Вкуснотень. Я объелся до отвала, но мама не стала ругаться. После ужина я вышел в коридор и зашел в соседнюю дверь. «Это твоя комната на руки», — сказал дядя. В комнате стояла кровать. Мне впервые довелось спать на кровати, и я очень обрадовался. Еще из окна можно было смотреть на машины. Мне очень понравилась эта комната. 28 ноября. Утром я проснулся, и мы с мамой и дядей позавтракали сочной яичницей-болтуньей с жареным беконом. Потом я вышел в коридор и зашел в соседнюю комнату с той, где мы ели. Из больших окон виднелась клумба. Посередине комнаты стояло что-то похожее на велосипед. Дядя объяснил, что это велотренажер. Я даже попробовал покрутить педали. Оказалось, что это весело. В этой комнате имелась еще одна дверь. Она вела в пустую комнату. Из одного окна тоже можно было увидеть клумбу, а из другого — речку. Вечером дядя отвез нас на своей машине домой. Было грустно прощаться с ним. Ночью мама разозлилась из-за того, что я не сказал спасибо, и зажала мне нос. Ртом дышать было нельзя, потому что это хитрость. Я терпел и держал рот закрытым. 24 февраля. Мама вернулась днем и легла. Я накрыл ее одеялом, поэтому она сказала мне спасибо и крепко обняла. Я лег рядом с ней. Вечером я хотел приготовить нам с мамой ужин, намазал на хлеб варенье и засунул в хлебопечку, но он подгорел. Я выбросил его в мусорку, чтобы мама не увидела, но она все равно заметила и разозлилась. Мне стало стыдно за свой обман. Мама ведь всегда учила меня не хитрить. 25 февраля. Мама сказала, что завтра мы поедем к дяде. Я очень обрадовался. Правда, маме не нравится, когда я слишком веселюсь у дяди, и она ругается, когда мы приходим домой. Постараюсь быть не слишком веселым. 26 февраля. Мы с мамой поехали к дяде. Было здорово опять увидеть клумбу. Втроем мы сходили в кафешку и поели рамен. Было очень вкусно, но мне хотелось еще раз поесть амурайсу. Вечером мы с дядей искупались, но потом они с мамой поругались. Мама плакала. Дядя сказал, я очень исхудал, и мне надо поправляться. Когда они помирились, дядя пообещал маме, что будет платить элементы. Мама ответила спасибо. 27 февраля. Завтрак был вкусный. Кукурузный суп и яичница-глазунья. Мне захотелось покататься на недвигающемся велосипеде, поэтому я пошел в соседнюю комнату и покатался. Из-за того, что я сделал это сразу после еды, у меня заболел живот. Тогда я открыл ту вторую дверь, но за ней уже не было комнаты, а просто текла речка. Я подумал, что это очень странно. Вечером дядя отвез нас домой. Когда мы прощались, мне стало грустно. Я чуть не заплакал, но собрался и громко сказал «спасибо». Дядя рассмеялся и погладил меня по голове. 3 марта. На кухне совсем нет хлеба. Сегодня я опять не смог поесть. От голода заболел живот, и я погрыз карандаш. Стало немного лучше. 4 марта. Позвонил дяде и сказал передать трубку маме. Она ругалась с ним по телефону. Повесив трубку, мама сказала: «Мы больше не увидимся с дядей». Я расстроился. 5 марта. После того, как мама ушла, пришел дядя. Он хотел забрать меня и сказал: «Пойдем со мной». Я заволновался, не разозлится ли мама, но дядя успокоил меня, что все в порядке, и пообещал угостить амурайсу. Тогда я согласился. Дома у дяди я наелся амурайсу, было вкусно. Потом мы вместе посмотрели телевизор. Он сказал: «Ты можешь остаться здесь, я тебе и в школу пристрою». Я подумал, что хотел бы жить у дяди, но только чтобы и мама тоже была с нами. Дядя по коридору отвел меня в дальнюю комнату. В этой маленькой комнатке была коричневая кукла. Я испугался, когда ее увидел. Дядя сказал, что здесь находится сердце дома и что эту комнату ни в коем случае нельзя запирать на ключ. Я не понял, что все это значит. 6 марта. Мы с дядей пообедали, а потом приехала машина. Это была мама и какой-то мужчина со светлыми волосами. Они стали ругаться с дядей. Мама обняла меня, и мы сели в машину этого мужчины. Дядя побежал за нами, но машина ехала быстрее, и он остался позади. На машине мы приехали не в нашу квартиру. Это была квартира другого дяди. Мама сказала, что теперь мы втроем будем жить тут. Я хотел обратно к дяде, и поэтому заплакал. 7 марта. Мужчину зовут Эйди. Он покормил меня, но еда воняла, и я вытащил ее изо рта. Мама стала ругаться и извинилась перед ним. Я не хотел, чтобы дядя Эйди разозлился на маму, и через силу все съел. Только потом мне стало плохо и стошнило. Из-за этого дядя разозлился на маму, и тогда я 100 раз повторил «простите». 8 марта. Болел живот, и мне очень хотелось в туалет по-большому. Но если бы я шумел, дядя Эйди начал бы ругаться на маму, поэтому я терпел. 16 марта. Дядя Эйди велел, чтобы я жил в чулане. Мама извинилась передо мной и заплакала. Я тоже чуть не заплакал, но удержался. Она тайком дала мне кусочек хлеба. Я съел его тихо-тихо, чтобы не шуметь. 17 марта. Из-за того, что я все время сидел в чулане, заболели спина и попа. Но если буду шуметь, дядя Эйди разозлится на маму, поэтому я сидел тихо. Воспоминания о том, как недавно мы с дядей смотрели телевизор, помогали мне терпеть. 18 марта. Дядя Эйди побил меня за то, что я поднял шум. Мама плакала и просила его остановиться. Тогда он ударил и ее. 19 марта. Я услышал громкий голос дяди Эйди, а потом крик и плач мамы. Чтобы не слышать этого, я заткнул уши пальцами. 12 апреля. Сегодня я тоже не поел. От голода опять болит живот. Я попытался вспомнить что-нибудь приятное, чтобы заглушить голод, но не получилось. Хочется прийти в гости к дяде и снова поесть амурайсу. 13 апреля. Боль в животе прошла, но ощущение, будто он совсем сжался, и слюна горькая. 14 апреля. Мама дала воды. Обычно у воды нет вкуса, но на этот раз она была сладкая. 15 апреля. Я не смог встать. Пристроил голову в углу и лег так. Как же хочется полежать на футоне. 16 апреля. Мама принесла онигири, но сколько бы ни жевал, проглотить ничего не получилось. 17 апреля. Глаза слипаются, и трудно держать ручку. 18 апреля. Все время кружится голова, даже когда лежу. 19 апреля. Все тело болит. 20 апреля. Плохо вижу. 21 апреля. Хочется пить. На этом дневник обрывается. Комментарий автора. 8 мая 1994 года в одной из квартир малоэтажного дома в городе Итинамия, префектура Айти, было обнаружено тело 9-летнего мальчика на руке Мицухаси. Примечание. Префектура Айти расположена в центральной Японии в регионе Тюбу. Причина смерти – многочисленные осложнения, связанные с недоеданием. Следы побоев по всему телу также свидетельствовали о жестоком обращении, которому регулярно подвергался ребенок. Подозреваемыми по делу проходили мать мальчика Саори Мицухаси и ее сожитель Эйдзи Накамура. Оба были признаны виновными в неисполнении родительских обязанностей, повлекшим за собой гибель несовершеннолетнего, и осуждены на 8 и 14 лет соответственно. До самой смерти ребенок вел дневник, который спустя 2 года после смерти Наруки был опубликован под названием «Монолог мальчика. Последние записи Наруки Мицухаси». В главе представлен отрывок из этого дневника. Конец седьмого материала.